День 12. Страдания святых мучеников Тараха, Прова и Андроника. Царствование Диоклетиана и Максимиана, когда в Тарсе Киликийском начальствовал проконсул Нумерий Максим, в городе Помпеополе были захвачены три христианина – Тарах, Пров и Андроник – и приведены в Тарс к проконсулу Максиму на суд. Посмотрев на них, проконсул, увидев, что Тарах – человек почтенный и старый, сказал ему: «Как зовут тебя?» «Ибо тебя, как старейшего возрастом, следует допросить прежде других». «Я христианин?» – отвечал Тарах. Проконсул сказал: «Не говори мне о нечестивой вере своей, а скажи свое имя». «Я христианин», – опять сказал Тарах. Тогда Максим приказал слугам: «Бейте его по устам и говорите: не отвечай так судье». Тарах же, когда его били, говорил: «Какое мне имя? Я скажу: я христианин. Это имя мне дороже имени, данного родителями моими. Если же хотите и то имя мое узнать, то я своими родителями наименован Тарахом. А когда был воином, звали меня Виктором». Проконсул спросил его: «Из какого ты рода, Тарах?» «Я происхожу, — отвечал Тарах, — из римского воинского рода в сирийском городе Клавдиополе, и, сделавшись христианином, оставил военное звание». Проконсул сказал: «Ты был недостоин служить воином, однако скажи, как ты вышел из военного звания». «Я просил начальника Публиона, — сказал Тарах, — и он отпустил меня». Проконсул сказал: «Пощади же старость твою и послушайся повеления царей наших, чтобы я уважал тебя. Подойди и принеси жертву богам нашим, ибо и сами цари, обладающие вселенную, поклоняются им». Тарах отвечал: «Они впали в заблуждение, прельщенные сатаною». После такого ответа Тараха проконсул приказал слугам: «Разбейте ему челюсти, ибо он говорит на царей, что они прельстились и впали в заблуждение». Тарах, когда его били, говорил: «Я как утверждал, так и продолжаю утверждать, что они впали в заблуждение, как люди». Проконсул сказал: «Оставь безрассудство свое и принеси жертву богам нашим». «Я единому богу моему служу, — отвечал Тарах, — и в жертву ему приношу не кровь, но чистое сердце». Проконсул сказал: «Щадя старость твою и оказывая снисхождение, советую тебе оставить безумную веру христианскую и принести жертву богам». «Не сделаю такого беззакония, — отвечал Тарах, — потому что люблю закон Бога моего и не отступлю от него». Проконсул сказал: «Есть другой закон, который нужно исполнять, о злая голова». Тарах отвечал: «Пагубен закон ваш, повелевающие вам, нечестивым, почитать камни и деревья, дела рук человеческих, и поклоняться им». Проконсул приказал предстоящим ударить Тараха в шею. Мученик, терпеливо перенося удары, говорил: «Не отступлю от всего исповедания, которое спасает меня». «Я заставлю тебя, — сказал проконсул, — отвратиться от этого безумия и сделаю благоразумным». «Делай, что хочешь, — отвечал мученик, — ты имеешь власть над моим телом». Проконсул Максим сказал: «Снимите с него одежды и бейте его прутьями». Тарах же, когда его били, говорил: «Ныне ты сделал меня поистине мудрым и благоразумным, ибо в всех мучениях я еще более уповаю на Бога и на Христа его». «Нечестивейший и преступный, — сказал проконсул, — ты сначала говорил, что единому служишь Богу, а вот теперь двух исповедуешь — Бога и Христа его. как же ты теперь двум служишь, а наших многих богов отвергаешь? Я исповедую, — отвечал Тарах, — единого истинного бога. Проконсул сказал, не назвал ли ты бога и Христа его? Тарах отвечал, Христос есть Сын Божий, един по божеству с Отцем и Духом Святым, надежда всех христиан, и мы спасаемся, страдая за Него. Максим Проконсул сказал, оставь многословие и принеси жертву нашим богам. Я не пустословлю, сказал Тарах, но говорю истину. Уже 65 лет живу, верую так, и теперь от истины не отступлю. Стоявший там один сотник именем Димитрий сказал, пощади себя, старик, и поклонись богам, послушайся моего совета. Отойди от меня, отвечал Тарах, со своим советом, слуга сатаны. После сего проконсул Максим, приказав связать страдальца Христова железными цепями и бросить в темницу, сказал слугам, приведите ко мне другого. На это сотник Димитрий сказал, вот, господин, он предстоит пред тобою. Проконсул Нумерий Максим, увидев другого христианина, предстоящего пред ним, сказал ему, поведай мне прежде всего имя свое. Предстоящий отвечал, первейшее и почетнейшее мое имя – христианин, а другое имя, данное людьми – проф. Проконсул спросил, из какого ты рода, проф? Отец мой, отвечал проф, был из Фракии, а рожден я в Пергии Памфилийской, и я христианин. Проконсул Максим сказал, никакой пользы тебе нет от сего имени. Послушайся меня, принеси жертву богам, и ты получишь почесть от царей и станешь нашим другом. Проф отвечал, я не от царей чести не хочу, ни дружества твоего не желаю, ибо у меня было немалое богатство, которое я оставил, чтобы служить Богу живому. Проконсул сказал, разденьте его и разложи в бейте суровыми жилами. Когда святого били, Димитрий сотник сказал ему, пожалей себя, разве ты не видишь, что кровь твоя течет по земле? Тело мое, отвечал проф, в ваших руках, и вы мучаете его, а мне мучение служит елеем. Проконсул Максим сказал, оставишь ли ты безумие свое или окаменеешь в своем упорстве? Я не суетен, сказал проф, но гораздо мужественнее вас, ибо для мужества имею основание в Господе. Тогда проконсул сказал слугам, поверните и по чреву бейте его. При этом жестоком мучении проф воскликнул, помоги мне, рабу твоему, Господи! Проконсул сказал слугам, когда бьете его, спрашивайте, где помощник твой? И когда слуги спрашивали его, проф говорил, помогает мне Господь и поможет. И я настолько презираю мучительство твое, что не склонюсь пред твоей волею. Максим проконсул сказал, посмотри на тело свое, злосчастный, ведь кровью твоею покрылась земля. Знай, отвечал проф, что когда тело мое страдает за Христа, тогда душа моя исцеляется и оживляется. Приказав перестать бить святого, судья сказал, свяжите ему цепью руки и ноги и бросьте его в темницу, и никого не допускайте к нему, чтобы никто о нем не заботился. После сего, по приказанию проконсула, представлен был на суд третий христианин. Спрошенный об имени, он отвечал, я христианин. Проконсул сказал, те, которые были раньше тебя, никакой пользы не получили от сего имени, и тебе следует отвечать иначе. Он сказал, обычное мое имя Андроник. Проконсул Максим сказал, из какого ты рода, Андроник? Я из почтенного рода, отвечал Андроник, сын одного из первейших граждан ефесских. Проконсул Максим сказал, пощади себя и послушайся меня, как отца, ибо прежде тебя, бывшие здесь и говорившие неразумное, ничего не приобрели себе. А ты принеси жертву богам, которые суть владыки и отцы наши. С Справедливо ты назвал их отцами, — сказал Андроник, — ибо отец у вас — сатана, а вы — сыны дьявола, совершающие дела его. Проконсул Максим сказал, — ты, юноша, и бесчестишь меня. Разве не знаешь, что уже приготовлены тебе великие мучения? — Ты считаешь меня тиран, — отвечал Андроник, — настолько безумно, что будто я окажусь недостойным прежних страдальцев. Я готов на всякие муки. Учитель сказал, обнажите его и, привязав, повесьте. Сотник Димитрий сказал Андронику то же, что и первым двум. Злосчастный, послушай, что тебе приказывают, прежде чем плоть твоя не отпадет от костей твоих. Лучше пусть погибнет тело мое, отвечал Андроник. Лишь бы вы не сделали душе моей того, что хотите. Проконсул Максим сказал, уступи нам и принеси жертву богам, прежде чем не погибнешь. От юности своей, отвечал Андроник, я никогда не служил идолам, и теперь не принесу им жертвы. Проконсул Максим сказал, терзайте тело его. Стоявший там сотник другого отряда, Анксий, сказал Андронику, послушайся проконсула, я отец тебе по летам. И добрый совет даю тебе. Стар ты, отвечал Андроник, а разума не имеешь. Даешь мне такой совет, чтобы я поклонился камню и принес жертву бесам. Во время стязаний святого мученика проконсул говорил, злосчастный, разве ты не чувствуешь страданий при таких мучениях? Почему же ты не пощадишь самого себя и не отступишь от той пустой веры, которую не может спасти тебя? То, отвечал Андроник, что ты называешь безумной верою, для имеющих надежду в Господе есть исповедание самое дорогое. Твое же временное мудрствование готовит вечную смерть. Проконсул спросил, кто тебя научил такому безумию? Слово Божие, сказал Андроник, которое живит и которым мы оживляемся, имея на небесах Господа надежду воскресения нашего. Проконсул Максим сказал, «Оставь безрассудство свое прежде, нежели подвергну тебя жестоким мучениям, которые приготовлены для тебя». «Тело мое», — отвечал Андроник, — «лежит пред тобою, власть твоя, делай, что хочешь». Проконсул сказал, «Как можно сильнее бейте его по устам». «Пусть Господь видит, — отвечал Андроник, — и досудит тебя, что ты мучаешь меня, как человека-убийцу». Проконсул сказал, «Ты царских повелений не слушаешь и ни во что ставишь суд мой». «Я терплю сие страдания за то, — ответствовал Андроник, — что уповаю на Бога и надеюсь на его милосердие и правду». Судья возразил, «Так разве согрешили цари? Ты достоин смерти». «Согрешили они действительно», — отвечал Андроник. «Ибо если захочешь рассудить здравым умом, то узнаешь, что приносить жертвы богам — великий грех и беззаконие». Тогда мучитель сказал бьющим, «Оборотив оружие, колите ему бока». Андроник же повторял, «Вот я перед тобою, предавай же тело мое каким тебе угодно мучениям». Во время сего мучения Андроник промолвил, «Закалилась ранами плоть моя». «Медленными страданиями, — сказал мучитель, — истреблю тебя». «Я не боюсь твоей угрозы, — отвечал Андроник, — разум мой выше замысла злобы твоей, потому и пренебрегаю мучениями». Тогда мучитель сказал слугам, «Наденьте на него оковы, и, заковав ему ноги, держите его под стражей». По прошествии некоторого времени проконсул Нумерий Максим опять сел на судилище, и христиане поставлены были на допрос. И сначала Тара, как старейшего летами, судья принуждал к языческому жертвоприношению, обещая ему почести. Когда же Тарах не только не повиновался, но и сурово отвечал судье, тогда тот приказал сокрушить уста его камнями и выбить ему зубы, Затем сказал слугам: «Принесите огонь и, протянув руки Тараха, положите на них». Тарах же сказал: «Не боюсь я временного огня твоего, а боюсь, как бы, уступив тебе нечестивству, я не впал в огонь неугасимый». И когда положен был огонь на руки его, проконсул сказал: «Вот сожигаются огнем руки твои. Почему же ты не оставишь безрассудства своего и не принесешь жертвы богам?» «Ты хочешь, — отвечал Тарах, — привести меня своей жестокостью к такому безрассудству, чтобы я подчинился твоей воле. Но знай, что я с помощью Бога моего, с твердостью, готов претерпеть все мучения, какие ты мне готовишь». После сего проконсул велел повесить его вниз головою и развести под ним огонь, а затем вливать в ноздри его крепкий уксус, смешанный с солью и горчицей. Мучил он различным образом и Прова, также и Андроника, биением, жжением, строганием острыми железными орудиями и посыпанием ран солью. Но, не достигнув никакого успеха, велел до утра стеречь их в оковах. Утром проконсул сказал сотнику Димитрию: «Зови ко мне нечестивых христиан». Сотник сказал: «Вот они предстоят пред тобою, господин». «Неужели еще не истерзали тебя?» — сказал проконсул Тараху мучения, раны и оковы. «Послушайся меня, Тарах, и оставь свою веру, которая бесполезна для тебя. Принеси жертву богам, через коих все произошло». «Как могли, — отвечал Тарах, — устроить мир те, коему готовы на огонь и вечные муки, и не только им, но и всем исполняющим их волю?» Проконсул продолжал: «Переставишь ли ты злословить, нечестивец? Разве не знаешь, что за бесстыдные слова твои тотчас сниму с тебя голову, и таким образом скорее получишь конец мучения?» Тарах же отвечал: «Вначале было у меня такое желание, чтобы скорую смертью сокращены были мои страдания. А теперь продли мне мучение, чтобы возрастал, о Господи, подвиг веры моей». «С тобою, — сказал проконсул, — и друзья твои должны страдать и умереть по закону». Тарах отвечал: «Безумно ты говоришь, обещая нам смерть, ибо умирают только те, которые делают зло, а мы, не ведающие зла, но страдающие за Господа нашего, ожидаем получить от него воздаяние». «Преступный и негодный, — сказал проконсул, — какого воздаяния вы ожидаете, живя худо и беззаконно?» «Не следует тебе, язычнику, знать, — отвечал Тарах, — какое Господь уготовил нам на небесах воздаяние, ради которого мы терпим яростный гнев твой». «Имеешь ли ты право, — сказал Максим, — так смело говорить со мной, как будто ты друг мне?» Тарах отвечал: «Я не друг тебе, но говорить имею право, и никто не может запретить мне сие, когда Бог укрепляет меня». «Право твое, — сказал Максим, — которое ты имеешь, я уничтожу, нечестивец». Тарах отвечал: «Никто право сего отнять у меня не может, ни ты, ни цари твои, ни отец ваш, сатана». Проконсул Максим сказал: «Свяжите его, потому что он безумный». «Если бы я был безумный, — отвечал Тарах, — склонился бы к нечестию твоему». Когда святый был связан, проконсул сказал: «Принеси жертву богам, прежде чем не подвергну тебя мучениям по делам твоим». «Делай, что хочешь, — отвечал Тарах, — хотя не следует тебе подвергать меня обычным мучениям, потому что я был воином. Однако, чтобы ты не подумал, будто я боюсь мучений и хочу покориться воле твоей, обрати на меня все ухищрения твоей злобы». Проконсул сказал: «Воины всегда приносят жертвы богам за здравие царей своих и удостаиваются заслуженной им чести, а ты самый дурной из всех, потому что бежал из военного звания и не хочешь принести жертвы, зато тебе готовятся жесточайшие мучения». Тарах сказал: «Зачем ты сердишься? Говорю тебе, делай, что хочешь, нечестивец». «Не думай, — сказал Максим, — что я одним разом погублю тебя. Я не перестану мучить и истощать тебя, а останки тела твоего отдам зверям на растерзание». «Не обещай на словах», — сказал Тарах, — «но на деле. Поскорее исполни то, что хочешь сделать». Максим сказал: «Ты думаешь, что по смерти твоей какие-нибудь женщины с благоговением похоронят тело твое? Но я постараюсь о том, чтобы вконец уничтожить твои останки». «И теперь», — отвечал Тарах, — «и по смерти над телом моим делай, что хочешь». «Сначала принеси жертву», — сказал Максим. «Безумный», — сказал Тарах, — «я говорил много раз, что не принесу». Тогда мучитель Максим сказал слугам: «Избейте ему лицо и уста». Когда слуги били Тараха, он говорил: «Лицо мое ты обезобразил, но зато душу мою оживил». «Несчастный», — сказал мучитель, — «оставь безумные мысли свои и принеси жертву богам, чтобы избавиться от сих мучений». Тарах отвечал: «Ты считаешь меня безумным потому, что я, надеясь на Господа, уверен в том, что буду жить на небесах. Но ты, угождая плоти, живешь временно, а душу свою погубишь навеки». Тогда проконсул сказал слугам: «Раскалите железо и приложите к его челюстям». Терпя такое мучение, Тарах сказал: «Если что и большее сделаешь, не принудишь раба Божия принести жертву богам». Затем судья велел принести бритву и отрезать мученику уши, и содрать с головы кожу, а на голову положить горящие уголья. Тарах же говорил: «Если со всего тела моего прикажешь содрать кожу, не отступлю от Бога моего, который укрепляет меня в перенесении орудий злобы твоей». Когда все это происходило, проконсул сказал: «Соберите железное орудие, раскалив их еще более, подложите ему под мышцы». Тарах же, терпя сие, говорил: «Да видит сие Господь с небеси и да судит тебя». Проконсул спросил: «Какого Господа призываешь ты, преступный?» «Того, коего ты не знаешь», — отвечал Тарах, — «того, кто воздаст каждому по делам». Тогда проконсул велел взять Тараха под стражу, а на допрос привести другого. Когда привели к проконсулу Прова, то сотник Дмитрий сказал: «Вот, господин, пред тобой предстоит Пров». «Советую тебе, Пров, — сказал проконсул, — не подвергать себя прежним мучениям, ибо те, кое прежде тебя упорствовали, раскаялись в том. А ты теперь принеси жертву, и будешь почтен и от нас, и от богов». Пров отвечал: «У нас единомыслие, и мы единым сердцем работаем Богу. Не надейся услышать от нас что-либо другое, ибо ты уже слышал и видел, что не можешь отвратить нас от Бога. Теперь я предстаю пред тобою и не боюсь твоих угроз. Чего еще ждешь более?» «Вы согласились, — сказал проконсул, — в злобе своей отвергнуть богов». Затем, приказывая связать и повесить его вниз головою, он продолжал: «Пощади свое тело, пока еще не мучен, ибо видишь, какие мучения приготовлены тебе». «Делай, — отвечал Пров, — что хочешь. Все то зло, какое ты приготовил для меня, будет в утешении душе моей». Проконсул сказал слугам: «Раскалите прутья и опалите ему бока, чтобы не безумствовал». Пров же говорил: «Насколько ты считаешь меня безумным, настолько я премудр в законе Господнем». Опять сказал проконсул слугам: «Раскаленные прутья воткните в спину его». Пров же, претерпевая сие, говорил: «Пусть видит с неба Господь мое смирение и терпение». После сего мучитель повелел принести жертвенного мяса и вина и сказал: «Влейте вино и вложите мясо в уста его». Когда слуги делали сие, Пров сказал: «Да видит Господь с высоты престола своего сие мучительство и сотворит приговор над судом твоим». «Много пострадал ты, злосчастный, — сказал судья, — а вот все же принял и дал жертвенную пищу». «Ничего важного, — отвечал Пров, — ты не сделал, причинив мне насилие. Господь знает мою волю». «Ты, — сказал судья Максим, — и ел, и пил жертвенные». «Господь знает, — ответил на сие Пров, — и видит насилие, которое я терплю». Проконсул Максим сказал: раскаленными прутьями корите голени его. Проф же повторял: ни огонь, ни мучения, ни отец твой сатана не могут отторгнуть раба Божия от исповедания его. А раскалите, сказал проконсул, острые гвозди и бейте их в руки его. Благодарю тебя, Господи, сказал проф, за то, что и руки мои дал ты страдать за имя твое. Проконсул сказал: от многих мучений ты лишился ума. Большая власть твоя, отвечал проф, не только сделала тебя безумным, но и ослепила, ибо ты сам не знаешь, что делаешь. Проконсул сказал: изувеченный, ты смеешь мне говорить такие слова, так как я оставил целым глаза его, то выколите ему их. Когда сие было исполнено, проф сказал: хотя ты и отнял мои телесные очи, но никогда не сможешь отнять живых очей веры. Проконсул сказал: после таких мучений надеешься ли быть живым, или думаешь, что мы оставим тебя умереть спокойно? Для того я и подвязаюсь, отвечал проф, чтобы совершать доброе и целое исповедание и быть умерщвленным тобою без милосердия. Тогда проконсул сказал слугам: возьмите его отсюда и, связав, стерегите под стражей, чтобы кто-нибудь из знакомых его не пришел к нему и не почтил его за безбожное непокорство. После сего он сказал: представьте мне Андроника. Вот он, отвечал сотник, предстоит пред тобою, господин. И сказал проконсулу Андронику: принеси жертву богам, и получишь освобождение от оков. Не будет того никогда, мучитель, отвечал Андроник, чтобы я сделал что-либо противное закону Бога моего. Проконсул сказал: ты беснуешься, Андроник. Если бы я бесновался, отвечал Андроник, то послушался бы тебя. Но исповедуя Господа моего, не беснуюсь. А ты сам бесноват и слеп, так как творишь бесовские дела. Тогда проконсул сказал слугам: наделайте пучков из рогожи, пропитайте их маслом и сожгите на чреве его. И тотчас слуги, обнажив Андроника и разложив его на земле, зажгли на чреве его множество мочал, пропитанных маслом. Он же говорил: если и всего сожжешь, не победишь меня, нечестивец, ибо стоит предо мной укрепляющий меня Господь, коему я служу. Проконсул сказал: раскалите прутья и вложите между перстами его. Андроник же говорил: безумный враг Божий, ты весь исполнен бесовских замыслов. Ты видишь тело мое, истощаемое от твоего мучительства, и думаю, что я боюсь тебя. Я имею при себе Христа, Сына Божия, и пренебрегаю тобою. Беззаконник, сказал проконсул, ты не знаешь, кого зовешь. Человека, который был казнен Понтием Пилатом, и о мучении которого существуют письменные акты. Умолкни, нечестивец, отвечал Андроник, ибо не следует тебе говорить о нем худо. Проконсул сказал: какая тебе польза надеяться на того человека, которого ты называешь Христом? Поистине большая польза, отвечал Андроник, и великая награда, почему все сие и переношу с терпением. Тогда проконсул сказал слугам: откройте ему рот и вложите туда жертвенного мяса и влейте вина. Когда так сделали, Андроник сказал: Господи, Господи, посмотри на насилие, которое я терплю. Проконсул сказал: доколе ты будешь страдать, подвергаясь мучениям? Ведь вот уже вкусил ты от жертвы богам нашим. Андроник сказал: да погибнут поклоняющиеся идолам ты и цари твои. Ты поносишь, злая голова, царей, сказал проконсул, которые надолго умиротворили мир. Я проклял губителей и кровопийц, отвечал Андроник, нарушающих мир, которых Господь крепкую рукою своими низложит и истребит. Тогда проконсул сказал слугам: вложите железо в рот его и зубы его выбейте, богохульный язык его вырежьте, чтобы не хулил царей, и сожгите язык его. и сделали слуги все, что приказано было мучителям. После сего Андроник отведен был под стражу. Этим оканчивается сказание о страдании святых мучеников, заимствованные из судебных записей, сделанных писцами в то самое время, когда святые были пытаемы и мучены. О прочих же страданиях и смерти святых три благочестивые мужа, Макарий, Феликс и Берий, смотревшие на кончину святых мучеников, написали в своем послании к верующим следующее. Нумерий Максим, проконсул Киликийский, призвав Терентиана, жреца Киликийского, велел наутро приготовить в 1000 шагах от города амфитеатр, на котором предположено было отдать мучеников на съедение зверям. Когда амфитеатр был наполнен народом, пришедшим посмотреть мучения, прибыл Максим смотреть на зрелище, а мы в скрытом месте стояли и смотрели с большой боязнью. И вот, сначала отданы были на съедение зверям другие осужденные, коих было множество. Затем Максим велел воинам вести христианских мучеников – Тараха, Прова и Андроника. Воины заставили людей донести мучеников на плечах, ибо от многих ран они не могли ходить. Мы же, когда увидели их несомыми на зрелище, отвернувшись, заплакали. И брошены были святые среди арены. Тогда напал страх на всех и стали роптать на Максима за такой его суд. И многие с того зрелища разошлись, понося Максима и зверскую его лютость. Увидев это, Максим велел предстоящим воинам заметить ушедших, чтобы ему после расследовать виновность их. И вот приказал он выпустить зверей на мучеников. И когда те не прикоснулись к ним, велел бить устроителей зрелища, требуя от них, чтобы они выпустили зверей самых лютых. А выпущен был медведь, который в тот день умертвел 3 человек. И когда он подошел к Андронику, сел и начал лизать раны его. Андроник же стал раздражать его, чтобы он его съел, но тот был кроток. Разгневанный проконсул приказал копьеносцам убить медведя. Тогда Терентиан, боясь проконсула, поспешил выпустить на мучеников львицу, которая прислана была из Антиохии. Выпущенная на арену, львица, бегая вокруг, страшно напугала собравшихся зрителей, но, подойдя к мученикам, преклонилась и легла пред Тарахом. Он, достав ее рукой свою, тащил ее, чтобы таким образом раздраженная она съела его. Львица же оставалась при Тарахе кроткую, как овца. Видя ее чудо, народ поднял большой крик. Пристыженный и раздраженный этим чудом, проконсул велел своим слугам раздразнить львицу, но она, сильно рыкая, пошла к дверям и начала грызть их зубами. Весь народ в страхе кричал: «Отворите, львица, ибо уже и двери сломались!» Тогда Максим, разгневавшись, призвал Терентиана и велел убить святых мучеников. Тарах, Проф и Андроник были заколоты мечами и рассечены на части, и так скончались. Уходя со зрелища, Максим оставил 10 воинов стеречь тела мученические, приказав положить их с трупами нечестивых, чтобы они не были узнаны и унесены христианами. Мы же, видя сие, молили Господа подать нам благоприятное время, когда бы можно было тайно взять их. После сего, подойдя ближе, мы увидели сторожей ужинающих и огонь, разведенный для ночной стражи. Тогда, преклонив колено, молили Господа и Христа его, чтобы он исполнил наше желание, послал с неба помощь и дал нам тела святых. Внезапно сделалось землетрясение, с громом, молнией и дождевой бурью. Мы опять помолились и, приблизившись к телам, нашли огонь угасшим, и не было ни одного из воинов, ибо они убежали от дождя и бури. Тогда мы подняли к небу руки с молением, чтобы Господь особым знаком открыл нам мощи святых мучеников, так, чтобы можно было узнать их среди множества прочих трупов. Ночь же была очень темная. Вдруг 3 свечи, точно звезды, явились над мощами святых. Взяв тайны мощи святых мучеников, мы ушли в предшествии тех свечей небесных. Следуя за ними, зашли мы в другую сторону горы, и свечи небесные стали невидимы. Найдя там выкопанную в скале пещеру, мы положили в ней тела святых и вход крепко заделали, чтобы они не были найдены кем-либо из неверных. После сего пошли мы в город узнать, что делается, и услыхали, что стражи убиты Максимом. Мы же возблагодарили Господа нашего Иисуса Христа, живущего во веки веков. Я, Макарий, Феликс и Гирий хотим провести здесь остальное время жизни нашей, чтобы здесь вместе с святыми мучениками погребены были тела наши. Душа же наша досподобится на небе насыщаться вечной жизнью со святыми страдальцами. А тех, кому мы к вам отправляем с сим посланием, примите с почтением, ибо они суть рабы Господа нашего Иисуса Христа. Умоляем вас поминать нас в молитвах, да будет с вами благодать Божия. Аминь. Тропа мучеников, глаз пятый. Святых мучеников исправлением небесной силы приудивившися, яко в теле смертнем, бестелесного врага силою креста, подвязавшися добре, победиши невидимо, и молится Господу, помилуйтеся душам нашим. Кондак, глаз второй. Троице нам славу явиша, добле Христова оружницы и мученицы, старахам Провже и Андроник, обличиша бо все мучители и безбожие, верую доблественне страдальчествовавши. Житие святого Космы Моиюмского, творца канонов. Родители святого Иоанна Дамаскина, проживая в городе Дамаске, приняли к себе в дом некоего христианского сироту по имени Косму, происходившего родом из Иерусалима и осиротевшего в самом юном возрасте. Будучи весьма благочестивыми, нищелюбивыми, родители святого Иоанна Дамаскина взяли его к себе вместо сына и воспитали вместе наравне с своим сыном Иоанном. Купив у Агарин в качестве раба одного инока, именовавшегося также Космою, они отдали в обучение ему обоих отроков, Иоанна и Косму. Косма, обучившись у сего образованного инока всей премудрости христианского ведения и достигнув совершенного разума и возраста, оставил суетный мир и, удалившись в одну обитель, возложил там на себя бремя иноческого пострига и добре подвязался в нем, как звезда на тверди небесной. Так и он просиял в церкви Христовой своим житием и богопросвещенностью. Когда настало в церкви иконоборство, преподобный Косма побудил святого Иоанна Дамаскина выступить в защиту святых икон и написать для православных исследования о поклонении иконам, разделяя с Иоанном Дамаскиным труд по составлению сочинений против иконоборцев. Он же благоукрасил церковное богослужение прекрасными вдохновенными тропарями-канонами. Он почтил песнопениями Лазаревого воскрешения, вольные страдания Христовы и некоторые Господни праздники. Впоследствии святый Косма Иерусалимским патриархом был поставлен во епископа Моиюмского, в сане коего много и богоугодно потрудился, управив свою паству на спасительной пажите Христовой, и потом мирно почил о Господе, достигнув глубокой старости. Кондак святаго, глаз восьмой. Украшен добродетелями Космо богодухновение, церкви Христово украшение был еси, песнь Его украсил еси сию ублажение. Но молися ко Господу, избавитеся нам от всяких козней ратника, тебе зовущим. Радуйся, Отче, Требогате. Житие святого Мартина Милостивого, епископа Турского. Святой Мартин происходил из Паннонии, из города Соборий. Родители его были язычники. Отец его прежде служил в качестве простого солдата, но своей усердной службой поднялся до звания военного трибуна и занял высокое положение. Детские годы Мартина протекали в Тицине, куда в то время, как он был еще ребенком, отец его по обстоятельствам службы должен был переселиться. Еще в самом раннем возрасте святый своей кротостью, милосердием и чистотою душевную благоугодил Богу, являя в себе признаки призвание свыше. В то время христианская вера повсюду быстро и открыто распространялась в пределах Римской империи, и Мартин, познакомившись с верующими, услыхал от них истинной веры Христовой и стал сею душою стремиться к ней, постигая истину своим чистым, неиспорченным сердцем. Воспламененной любовью к добродетелям и святой жизни христиан, отрок в 10-м году жизни, против желания своих родителей, сделался оглашенным. Он не обучался наукам, довольствуясь лишь одним учением Христовым. Будучи 12 лет, он возымел благочестивое желание сделаться отшельником, подражая уединенной подвижнической жизни святого Антония. Но Бог судил иначе, дабы тем очевиднее явлено было его благочестие еще до просвещения в купели крещения. Отец Мартина был крайне недоволен дружественными отношениями своего сына с христианами и его благочестивыми наклонностями. Тем более, что, охваченный честолюбивыми стремлениями, он желал сделать из этого сильного и деятельного мальчика видного воина, который бы прославил его имя на полях битвы. И вот, когда Мартин достиг 15-летнего возраста, согласно с императорским указом, по которому сыновья ветеранов должны были поступать в войско, отец схватил его, заключил в цепи и силою принудил принять военную присягу. Как сын трибуна и как видный и крепкий юноша, Мартин сделался конным офицером и приобрел большую доверенность со стороны начальников. Новое видное положение Мартина не изменило его смиренного и благочестивого образа жизни. Его средства давали ему возможность иметь при себе двух и более служителей из солдат. Но он довольствовался только одним, к которому относился не как к рабу, а как к другу и брату, и более сам служил ему, нежели принимал от него услуги. Сослуживцам своим он оказывал великую любовь и возбуждал в них к себе не только искреннее расположение, но и почтительное удивление своей строго благонравной жизни среди постоянных примеров соблазна. Даже будучи солдатом, Мартин всецело отдавался делам милосердия христианского, оставляя у себя из своего жалования лишь столько, сколько требовалось для пропитания, и во всем себе отказывая, он на остальные средства помогал несчастным, одевал нагих, кормил бедных и творил другие дела милости. Службу свою Мартин нес в Галле. Вместе с войском ему пришлось стоять на зимних квартирах в Амьене. Зима была чрезвычайно сурова, и Мартин, всегда отличавшийся милосердием, тем более щедро уделял в то время из своего имения для прокормления и содержания бедных. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Мимо проходившие не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи. Вероятно, потому что и сами нуждались, и не имели ничего лишнего. У Мартина также ничего не было. Он не мог дать нищему никакой милостыни, ибо перед тем раздал все свои деньги. Но сердце его сжималось скорбью и состраданием при виде сего несчастного бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая долго и желая лишь оказать несчастному скорейшую помощь, быстро снял с себя воинский пояс, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от холода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Сей поступок видели некоторые из прохожих и стали смеяться над ним при виде его странного деяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости. Он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова божественного Спасителя. «Нагбе и одеястимя, понеже сотвористи единому сих братьей моих меньших, мне сотвористи». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 36. И Господь укрепил сию веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему, одетым частью плаща того, велел ему взглянуть, не та ли самая эта половина, которую он отдал нищему ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии. Христос же обратился от него к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: «Сим плащом одел меня Мартин, хотя он еще только оглашенный». Обрадованный столь дивным, утешительным видением, юноша проснулся. Это было спустя 3 года после поступления его в военную службу. После сего Мартин не колебался далее и немедленно принял святое крещение, имея 18 лет от роду. После крещения он стал еще ревностнее стремиться оставить военную службу, которая была совершенно чужда его благочестивым наклонностям и не согласовалась с его заветным желанием уединенной подвижнической жизни. Однако ему пришлось отказаться от немедленного исполнения своего желания. Его трибуну, бывшему христианином, крайне не хотелось расставаться с ним. Когда Мартин сообщил ему о своем намерении оставить воинскую службу и стать иноком, трибун обещал, что если он подождет до окончания своей службы, то и он также вместе с ним выйдет из службы и оставит мир. Мартин принужден был уступить желанию трибуна и еще в течение 2 лет оставался в войске, принимая участие в трудных походах царя Констанция против диких алиманнов. А во время этих походов, предпринятых для отражения непрестанных набегов многочисленных варваров на пограничной области Римской империи, начальство над частью войск, где служил и Мартин, было получено царем двоюродному брату его Юлиану, назначенному кесарем. Отряд войск был недостаточно велик, и Юлиан, в поощрение своим войскам, решил раздать им подарки из добычи, захваченной у алиман. Чтобы сильнее воодушевить воинов ввиду предстоящей битвы, Юлиан повелел выкликивать каждого воина по имени и сам лично раздавал им подарки. Когда вызван был Мартин, он выступил вперед и смело сказал своему военачальнику: «Кесарь, доселе я служил у тебя в коннице, но теперь позволь мне вступить на служение Богу. Пусть же твоим подарком воспользуется другой, кто будет продолжать твою службу. А я воин Христов, и посему не должен более сражаться за тебя». «Ты трус, Мартин!» — с упреком отвечал разгневанный Юлиан. «Завтра состоится битва. И вот страх битвы, а не страх Божий, заставляет тебя уклоняться от службы». Но Мартин смело продолжал: «Если ты принимаешь мое отречение за трусость, а не за верность, то поставь меня завтра одного, без всякого оружия, в самом опасном месте битвы. Тогда ты увидишь, что без всякого оружия, с одним только именем Христа и знамением Его Святого Креста, я безбоязненно буду наступать на ряды неприятелей». «Пусть будет так», — сказал Юлиан, и приказал отдать Мартина до следующего дня под стражу. Но на другой день Алеманны, при виде прекрасно устроенного войска Юлиана, отправили к нему для мирных переговоров послов с предложением полной покорности. Мир был заключен. После сего Мартин был освобожден от своей военной присяги и поспешил немедленно оставить войско. Он отправился к знаменитому святостью жизни и христианскую православную образованностью Иларию, епископу города Пуатье, чтобы отдать себя под духовное руководство сего святого мужа. Иларий принял юношу сердечной любовью и после непродолжительного испытания его характера хотел посвятить его в диакона. Но Мартин, по глубокому смирению своему, отказался от этого сана, и его можно было уговорить только принять более скромную, хотя и более тяжелую должность заклинателя. Пробыв недолго в своей новой должности, Мартин стал беспокоиться при мысли, что родители его еще язычники, и вследствие видения во сне он немного времени спустя отправился на родину для обращения их ко Христу. Ему приходилось переправляться через Альпы, часто заблуждаться в бездорожных горных пустынях и подвергаться опасности от разбойников. Однажды он попал им в руки. Один из разбойников поднял свой меч, чтобы отсечь Мартину голову. Но его товарищ, сжалившись над юношей, остановил нападавшего. Мартин был связан и отдан под стражу разбойника, спасшего ему жизнь. «Кто ты такой?» – спросил разбойник. «Я христианин», – коротко отвечал юноша. После сего между ними началась продолжительная беседа, во время коей Мартин произвел такое впечатление на разбойника, что тот устыдился своей злодейской позорной жизни. Он тотчас же освободил Мартина и со слезами стал просить его молитву за себя. После сего бывший разбойник стал вести благочестивую жизнь и впоследствии подвязался в иноческом образе в Гальском монастыре святого Мартина. Вступив, наконец, в пределы Италии и продолжая далее путь свой, среди многих испытаний и трудностей, Мартин встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет. «Я намереваюсь идти», — сказал Мартин, — «куда призывает меня Господь?» «Хорошо», — с гневом сказал его совопросник, — «напомни, что куда бы ты ни пошел и что бы ни предпринимал, я всегда буду твоим противником». Эта встреча и беседа произвела на Мартина глубокое впечатление. Однако он не устрашился, но лишь кротко и с твердым упованием на всеблагий промысел Божий заметил: «Господь со мною, я не боюсь того, что может человек сделать мне». При сих словах собеседник мгновенно исчез. Тогда Мартину стало ясно, что то был исконный враг человеческий, дьявол, принявший на себя образ человеческий. Достигнув родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение и была просвещена светом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого в Сибири был непродолжителен. В то время вследствие покровительства нечестивого царя Констанция Арианом ересь их распространилась по всей Панонии. Мартин вооружился против всего злочестивого учения и зато подвергся преследованию. И после телесных истязаний изгнан был из города. Он отправился в Италию и, остановившись в Медиолане, построил там себе отшельническую келью. Но и отсюда, после всевозможных гонений и оскорблений, был изгнан арианским епископом Авксентием. Тогда святый решил сделаться отшельником на уединенном скалистом острове Галинарии, откуда потом переселился на Капрарарию, которая была совершенно безлюдной, так как была вся переполнена ядовитыми змеями. Там он жил в подвигах богомыслия и молитвы с одним лишь сотоварищем, питаясь одними пустынными растениями. Промыслы Божии чудесным образом охранял святого подвижника и он не терпел от змей никакого вреда. Услыхав, что его учитель Иларий, изгнанный было арианами из Пуатье, получил позволение возвратиться, Мартин отправился к нему в Пуатье, и они после пятилетней разлуки с радостью обняли друг друга. Иларий снова убеждал его принять пресвитерский или, по меньшей мере, диаконский сан, но Мартин упорно отказывался, желая до конца дней своих оставаться простым инком. Иларий дозволил ему основать иноческую обитель и отвел для сего места недалеко от Пуатье, в деревне Локоциаг или Лигуже. Около благочестивого юноши быстро собрались друзья и ученики, чтобы научиться от него совершенной иноческой жизни. Мартин всех с любовью принимал и служил для всех лучшим образцом подвижнической богоугодной жизни. Не получив почти никакого образования, он, тем не менее, силою благодати Христовой, в нем обитавшей, умудряемой богомыслием и подвигами добродетельной иноческой жизни, вразумлял и наставлял на путь истинной христианской жизни и людей многознающих и глубоко просвещенных лиц, из коих некоторые, под его влиянием, отреклись от суетного мира, посвятив себя всецело служению Богу и пустынным подвигам. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии и сделавшись знаменитым рассадником всей стране иночества. В то время один из оглашенных, поступивший в монастырь святого Мартина для получения душеполезных наставлений в святой вере и благочестивой жизни, но еще не успевший принять крещение, внезапно заболел лихорадкой и умер. Преподобного в это время в обители не было. Возвратившись, он нашел одно бездыханное тело оглашенного среди плачущих братьев. Преподобный выслал всех из келии и, простершись в молитве, через 2 часа по благодати Христовой воззвал умершего к жизни. Возвращенный к жизни немедленно принял святое крещение и после того жил богоугодно еще долгое время. Впоследствии он рассказывал, что когда душа его разлучалась от тела, то он был поставлен пред некоторым грозным судьей, который произнес над ним обвинительный приговор. Но 2 ангела сказали судье, что он тот, за которого молится Мартин, после чего судья повелел возвратить его к Мартину. С того времени о Мартине разнеслась слава, как о святом и дивном апостольском муже, облеченном силою свыше. Привлекая к себе многочисленных учеников из лиц различного звания и состояния и влияя на них примером своей добродетельной и строго подвижнической жизни, святый Мартин имел на них большое влияние и своим учением. Он сам ясно видел истину Христову и твердо был убежден в ней, и с той же ясностью, живостью, простотой и убедительностью умел сообщать и разъяснять ее верующим и неверующим. Он любил поучать притчами, которые производили сильные впечатления на слушателей. Видя великие подвиги святого Мартина и не терпя его святой богоугодной жизни, исконный враг рода человеческого, дьявол, воздвиг на него злокозненную брань, являясь ему и всячески искушая его. Но хотя святый постоянно видел вокруг себя демонов и самого князя бесовского, однако никогда не обнаруживал ни малейшего страха пред ними. Он даже открыто вызывал дьявола на борьбу. «И если ты имеешь какую-либо долю во мне, — говорил он, — то покажи это на деле». Тогда сатана попытался обмануть и прельстить святого принятием вида ангела светлого, ибо, как говорит апостол, иногда и сам сатана преобразуется в ангела светлого. 2 послание к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. И вот, в один день он предстал Мартину во время молитвы, предшествуемый и окруженный пурпурным светом, облаченный в царскую одежду, украшенный короной жемчуга и золота, в сандалиях, покрытых золотом, с веселым и радостным лицом. При виде сего необыкновенного, дивного явления Мартин пришел сначала в сильное смущение, и оба они долго хранили молчание. Наконец дьявол сказал: «Узнаешь ли, Мартин, кого ты ныне видишь?» «Я Христос. Прежде нежели снова явиться для своего второго пришествия, я восхотел открыться тебе». Святынь помедлил и не дал никакого ответа. «Почему же сомневаешься веровать в видение?» — сказал лукавый. «Я Христос». Тогда Мартин по внушению Духа Святаго познал, что это дьявол, и сказал: «Господь мой, Иисус Христос не обещал, что он явится в пурпуре и блистательной короне. Я не хочу верить, что вижу возвращение Христа, пока он не придет в том же самом виде, в каком он пострадал, и прежде всего не покажет, видимо, тех ран, которые он претерпел на кресте». Тогда дьявол исчез, как дым, и наполнил келью таким страшным смрадом, что не оставалось никакого сомнения, что то был дьявол. Но вместе с сими обольстительными видениями святому были и утешительные, и благодатные явления ангелов и святых Божиих из загробного мира. Так ему неоднократно являлись святые апостолы Петр и Павел и утешали его богодухновенную беседу. Благодать Божия явно почивала на святом Мартине, являя свое соприбытие с ним видимо, воочию всех его учеников, особенно при умилительном совершении им божественной службы и в то время, когда он благословлял народ. Так однажды они видели, что когда он поднимал свою правую руку для благословения, от нее исходил какой-то необыкновенный блеск. В другое время они видели, как вокруг его чела явилось сияние. Не может град укрыть и сверху горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице. И светит всем, и же в храмине. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15. Так и о святом Мартине всем становилось ясным, что Бог предизбрал его не для безмолвных лишь подвигов в уединении и тишине монастырской кельи, но для того, чтобы поставить его высоко на свечнице церкви, дабы он своими благодатными дарованиями, добрыми делами и святой жизнью осиевал верующих, как пастырь многочисленного стада Христова. Великая и все более возраставшая слава его делала несомненным, что народ какой-нибудь церкви рано или поздно обратится к нему с призывом в сан епископа. И вот, когда епископская кафедра в городе Туре сделалась свободную, народ пожелал иметь своим святителем святого Мартина. Но в то же время все знали глубокое смирение Мартина, которое раньше побуждало его настойчиво отказываться от принятия пресвитерского или даже диаконского сана. Тогда решили прибегнуть к хитрости и силе. Один гражданин по имени Рурицей пришел к святому в его монастырь и, припавши к его ногам, просил прийти и помолиться за его больную жену. Святый пошел. Но тут его окружил многочисленный народ и силою привел в город и храм и провозгласил его епископом. Возведенный на святительскую кафедру, святой Мартин нисколько не переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, довольствовался простой одеждой и самой скудной пищей, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое и уединенное место для своих иноческих подвигов. Место это было закрыто скалами и с одной стороны рекой Луары, и доступ к нему возможен был только по одной тропинке. Здесь святой Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. Одни строили себе такие же хижины, другие выдалбливали себе пещеры в горной скале. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев и образовалась новая иноческая обитель. Она называлась монастырем Мартина, а также большим монастырем и впоследствии Мармутье. Иноки сей обители приняли устав Мартина и подвязались в подвигах поста и молитвы под его опытным руководством, пользуясь его душеполезными и в то же время общедоступными, простыми наставлениями и примером его собственной высокоподвижнической жизни. Братья ничего не имели собственного, все у них было общее. Не позволялось ничего ни покупать, ни продавать, и из рукоделий предоставлялось лишь молодым инокам переписывание рукописей божественных и душеполезных книг. Старшие же исключительно упражнялись в молитве. Из келий редко когда выходили, кроме как для общего служения. Вина никто не вкушал, кроме разве больных. Пища их, которую они вкушали только раз в день, состояла лишь из хлеба, овощей и маслин. Одежда их состояла из грубого верблюжьего волоса, хотя многие из иноков были знатного происхождения. Братья жили в безусловном послушании и по большей части в безмолвии. Из сей обители вышло немало епископов, много потрудившихся в деле распространения христианского просвещения среди язычников. Сам святой Мартин ревностно трудился над обращением язычников и не спроверг идолопоклонства в большей части Галлии. В всем апостольском служении он являлся мужественным, бестрепетным и самоотверженным проповедником истины Христовой. Для сего Мартин нередко оставлял свой излюбленный монастырь и ходил по окрестным странам, уничтожая языческие капища и вырубая священные деревья идолопоклонников, строил церкви и наставлял язычников в вере Христовой. Евангельская проповедь святого Мартина имела тем больший успех, что сопровождалась нередко знамениями и чудесами, которые совершал святый силой Христовой воочию всех неверных. Первым местом обращения язычников был Амбуаз. Основав здесь своей проповедью церкви, он верил ее управлению и попечению некоторых из учеников своих. Но язычество там было еще сильно, и христианам угрожала большая опасность со стороны неверных, ибо там еще оставался языческий храм с большим идолом, который был чтим народом. Ученики святого Мартина не решались разрушить сие убежище идолопоклонства, несмотря на повеление святого. Мартин сам снова пришел в Амбуаз, но убедился, что действительно храм тут разрушить трудно. Тогда он, избрав себе уединенное место, всю ночь провел в пламенной молитве к Богу. И Господь услышал сию молитву угодника своего. Поутру поднялся страшный ураган, который разрушил языческий храм до основания и сокрушил находившегося в нем идола. Проходя со словом благовестия страною Эдуанскую, святой Мартин достиг города Августодона и остановился здесь, чтобы помолиться при гробе святого мученика Симфориана и помочь епископу Симплицию в истреблении язычества. Близ часовни, в коей почивали мощи святого Симфориана, возвышался языческий храм в честь Сарона, где жили наиболее уважаемые среди язычников жрецы, так называемые друиды саронские. Безбоязненно вошел святой Мартин в сей храм языческий и не спроверг статую жертвенник Сарона. Тогда на него напала толпа злобленных этим вооруженных язычников. Один более смелый занес было уже над ним меч, но невидимая сила повергла его у ног святителя. И пораженный страхом дерзкий язычник смиренно со слезами стал просить святого о прощении и помиловании. При виде сего чуда и все другие бывшие там язычники уверовали во Христа, и языческое капище обращено было в святилище истинного Бога. Не менее поразительное чудо произошло по молитве святого в селении Лепрозе. Движимый апостольской ревностью, он также хотел и здесь разрушить весьма чтимый язычниками храм, но жители прогнали его. Тогда он удалился в ближайшее к селению безопасное место, где пробыл в посте и молитве трое суток, моля Бога об уничтожении языческого капища. В ответ на его горячую молитву ему явились два светлых ангела, как бы в вооружении, которые объявили, что они посланы Богом на помощь ему против язычников. Услыхав сие, Мартин поспешил немедленно возвратиться в селение и силою благодати Христовой чудесно обратил в прах жертвенники и идола в виду народа, связанного невидимо божественной силою. Увидев такое чудо и дивное разорение храма, жители того селения познали тщету идолов и обратились ко Христу. Однажды святый Мартин с некоторыми из своих учеников по пути к городу Карноту проходил около одного многолюдного селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из язычников, ибо никто в этой местности не знал Христа и не слышал истин веры Христовой. Так велика была слава сего святого мужа, что привлекла к нему множество даже языческого народа, который на далекое пространство покрыл поля. Мартин увидел, что надобно действовать и пользоваться сим случаем для обращения неверных ко Христу. И вот, по внушению Святого Духа, он громко начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие Слово язычникам и часто вдыхая из глубины души, что такое множество народа не знает Господа Спасителя. В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер сын, принесла его бездушное тело и положила его у ног святителя, простирая к нему руки, и говорила: «Мы знаем, что ты друг Божий, возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Толпа народная присоединилась к несчастной матери и совосклицала ее просьбам. Святой Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колено вместе со всем народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. При виде сего все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа Богом и, подвергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их христианами. Святитель немедленно, тут же, на поле, возложив на них руки, огласил их словом истины. Слух о сём чуде быстро прошел по всей стране. С таким же успехом святой Мартин распространял свет Евангелия и на других областях Галлии. Однажды некий мирянин по имени Еванфий, пораженный жестоким недугом и уже близкой к смерти, пригласил к себе Мартина. Святый немедленно отправился к нему, но еще не прошел он половины пути, как больной, почувствовав силу идущего и внезапно получив исцеление, сам вышел навстречу к святому Мартину и сопровождавшим его ученикам. На другой день Мартин собрался в обратный путь, но остался вследствие усиленной мольбы исцеленного. Между тем змей смертельно ужалил одного отрока из семейства Еванфия. Последний принес умирающего отрока на своих плечах к ногам святого мужа, веруя в его великую чудотворную силу и убежденный в том, что для него нет ничего невозможного. Змеиный яд разлился уже по всем членам отрока, жилы его поднялись, внутренности вздулись, как мех. Мартин, простерший руку, провел ею по всем членам отрока и вдавил палец около самой раны, причиненной смертельным жалом змея. И тогда все бывшие с изумлением увидели, что яд со всего тела стал стекаться к пальцу Мартина и выходить вместе с кровью из отверстия раны. После сего отрок стал совершенно здоровым, и все свидетели чуда прославили Бога, дивного во святых своих. Не менее поразительное чудо совершил святой Мартин в городе Карноте над немою девицей. Мартину была приведена 12-летняя девица, немая от рождения. Отец ее умолял, чтобы святый развязал свою молитву и язык ее. Святый предоставил это бывшим с ним епископам Валентину и Виктрицию, утверждая, что сие не по его силам, и что для них, как более совершенных добродетелях, все возможно. Но те, соединив свои просьбы с мольбами несчастного отца, убеждали Мартина сотворить ожидаемое от него. Тогда Мартин приказал предстоящему народу удалиться, и в присутствии только епископов и отца отроковицы простерся ниц с усердной молитвою. Потом благословил немного елея и влил его в уста отроковицы, держа и язык ее своими перстами. И дивное чудо оправдало веру святого. Когда святитель спросил у девицы имя ее отца, она тотчас же внятно отвечала ему, и отец, обнимая колено святителя, с радостью и слезами восклицал и засвидетельствовал пред всеми собравшимися, что это было первое слово его дочери. Однажды Мартин, входя в Париж, сопровождаемый множеством народа, встретил в самом жалком виде прокаженного, которым все гнушались. Но святый, милосердствуя над ним, облобызал его и благословил. Его страдавший друг очистился от проказы и на другой день пришел в церковь, воздав благодарение за свое исцеление. Павлин, благочестивый государственный сановник, впоследствии прославившийся святою своей жизнью, начал жестоко страдать глазной болезнью, и уже темный мрак покрыл его зрачок. Но святой Мартин коснулся глаза его тряпицею, и боль тотчас же уничтожилась. Подвиги милосердия и любви христианской к несчастным и убогим были неисчислимы в святом Мартине, за что он и стяжал себе наименование милостивого. Однажды, в зимние месяцы, по дороге в церковь, он встретил полуногого нищего, который стал просить у него себе одежды. Святой, призвав архидиакона, приказал ему одеть мерзнущего. Потом, вошедший в секретарий, сидел там по обыкновению один. А так как диакон не давал одежды нищему, то сей, ворвавшись к блаженному мужу, стал жаловаться на клирика и на холод. Тогда святый тайно скинул с себя из-под верхней одежды тунику, приказал бедному одеться в нее и уйти. Спустя немного вошел диакон и возвестил святому епископу, что время совершать торжественную службу, ибо народ ожидает в церкви. На сие святый отвечал, разумея себя: «Сперва надо обнадеть бедного. Не могу я идти в церковь, если бедный не получит одежды». Диакон, ничего не понимая, потому что не примечал, что святой внутри на, стал извиняться тем, что не находит бедного. Но Мартин настойчиво повторял: «Пусть одежду, которая приготовлена, принесут ко мне. Бедный не будет не одет». Принуждаемый необходимостью, клирик, рассердившись, схватил из соседних лавок за 5 монет короткую грубую одежду и положил ее с гневом у ног Мартина, говоря: «Вот одежда, а бедного нет». Святый же спокойно приказал ему постоять немного за дверьми и, тайно одевшись в ту одежду, вышел в храм для совершения литургии. И Господь не замедлил вознаградить Мартина за сие тайное дело благотворения христианского. В этот день, когда он благословлял жертвенник, во время богослужения показался блистающий от головы его огненный шар, так что пламя, восходя вверх, производило длинный луч. Это преславное явление в этот день при великом множестве народа видели лишь немногие избранные, как то один благочестивый ученик святого Мартина по имени Гал, одна из дев, один из пресвитеров и трое из иноков. Кротость, какой отличался Мартин, заставляла даже язычников любить его. У него едва ли были вообще какие-либо враги, но если и были таковые, то они ненавидели его за добродетели, коими не обладали сами и которым не могли подражать. Между тем Мартин никого не осуждал, никому не воздавал злом за зло. При всех оскорблениях он был столь терпелив, что безнаказанно иногда был оскорбляем от низших членов своего духовенства. Он никогда не низлагал их за причиняемые ему скорби, и насколько это зависело от него, не лишал их своей любви. Никто не видел его никогда гневным или даже расстроенным, или смеющимся. Он всегда был одним и тем же, нося на своем лице нечто вроде небесной радости. Никогда на его устах не было ничего другого, кроме имени Христа. Никогда в его сердце не было чего-либо иного, кроме благочестия, мира и сожаления. Часто он плакал о грехах даже тех из своих поносителей, которые при нем и в его отсутствии нападали на него с змеиными устами и ядовитыми языками. Каковы были терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим оскорбителям, ясно показывает следующий пример. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, но которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя в глаза и за глаза. Святой муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще больше хулы и потом убежал. Встретив на дороге больного, спрашивающего у него, где ему найти святого Мартина, Брикций назвал святителя старым обманщиком и другими позорными кличками. Когда вскоре после того, по исцелении сего больного, Мартин встретил Брикция, то лишь кротко спросил его: «Почему ты меня назвал обманщиком?» «Я никогда не называл тебя так», — отвечал дьякон. «Разве ухо мое не было у твоих уст, хотя ты и говорил за спиной у меня?» — заметил святитель. «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». После того с Бриксием сделался припадок бешенства, и однажды, когда Мартин сидел на скамье пред своей келью, Бриксий набросился на него с яростными ругательствами. Причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощрявшие его к безумству. «Я святее тебя», — говорил диакон. «Я воспитался в монастыре, а ты некогда был солдатом». Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана. Но Мартин спокойно перенес его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый крутостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучимый угрызениями совести, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я после сего терпеть юношу этого около себя?» Предсказание Мартина исполнилось. Брикций впоследствии настолько переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, после чего должен был вытерпеть много скорбей и поношений, и потом в мире скончался. Насколько было неотразимо и сильно влияние святого Мартина на самых надменных и жестокосердных людей, даже на сильных мира сего, показывают следующие примеры. Еще в начале святительства его Тур был приведен в ужас посещением жестокого области начальника Авиццана, ярость которого не уступала ярости диких зверей. За его свитой следовали длинные ряды узников, казнью коих жестокий правитель хотел навести ужас на город. Человеколюбивый Мартин, не убоявшись ярости правителя, решился заступиться как за его узников, так и за свой епископский город, и в полночь отправился к дверям дворца Авиццана. В эту ночь беспокойный сон области начальника был внезапно прерван, как ему показалось, сильным толчком. Причем какой-то неизвестный голос сказал ему: «Ты спишь здесь, между тем, как раб Божий лежит за дверями у твоего порога». Авиццан приказал своим слугам посмотреть за дверями, но они, сделав небрежный осмотр, уверили его, что это простое воображение. И он, успокоившись, снова заснул. Но вскоре же вторично разбужен был громким голосом: «У дверей стоит Мартин». Тогда служители нашли, что это действительно так. Областеначальник велел привести к себе святителя и спросил его: «Зачем ты поступил так?» «Я знаю твое намерение», — дерзновенно отвечал святой Мартин. «Прежде чем ты высказал его, иди и не допускай, чтобы гнев неба погубил тебя». Устрашенный вдохновенным пророческим голосом святителя и обличаемый своей совестью, Авиццан поспешил исполнить его повеление. Он отпустил узников на волю и оставил город. Укоры святого Мартина и впоследствии оказывали доброе влияние на характер сего жестокого областеначальника. Однажды, когда Авиццан снова посетил город Тур, святый вошел к нему в комнату и молча упорно смотрел на него. «Зачем ты так упорно смотришь на меня, святый человек?» – спросил Авиццан. «Я смотрю не на тебя», — отвечал Мартин, — «а на омерзительного демона, который сидит у тебя на шее». И слово святителя снова оказало доброе действие и остановило жестокого областеначальника от исполнения злых его намерений. Император Валентиан I, слышав со всех сторон о славе святого Мартина, выражал желание войти с ним в дружественные отношения. Но супруга его, Иустина, которая была ревностной арианкой, не допускала его к этому. Посему, когда однажды Мартин по важным делам прибыл в Трир, где тогда находился двор императора, тот, предубежденный против него супругою, не велел допускать его к себе. После напрасных усилий представиться государю, святитель предался молитве и посту. На седьмой день ему явился ангел и повелел идти во дворец к императору. Получив сие божественное внушение, Мартин поспешил ко дворцу и, нашедши двери отворенными, явился пред императором без всякого доклада. Валентиан пришел в сильный гнев, но внезапно почувствовал, что кресло под ним как бы все объято внизу огнем. Вынужденный встать, он вдруг переменился и принял святого с горячими объятиями, долго беседовал с ним, удержал его у себя, как дорогого гостя, еще на несколько дней. Обещал ему исполнить все, чего только он не попросит, и при прощании предложил ему богатые дары, от коих святитель, однако, отказался, чем возбудил к себе еще большее уважение. В 383 году римские войска провозгласили императором Максима, а сын и преемник Валентиана I, Грациан, вследствие измены солдат, потерпел поражение и был убит. Брат же его, Валентиан II, принужден был бежать и лишен престола, оставив за собой лишь часть своих владений. Тогда святый Мартин отправился в Триер к императору Максиму ходатайствовать за тех, которые были на стороне Грациана, и коим угрожала смерть. Максиму было в высшей степени важно обеспечить себе преданность духовенства, и прежде всего, если возможно, столь любимого и знаменитого епископа, каким был святый Мартин. Поэтому он весьма благосклонно отнесся к его прибытию и пригласил святого во дворец к царскому обеду. Но Мартин отказался и с необычайной смелостью отвечал: «Я не могу сидеть за столом человека, который лишил одного императора жизни, а другого – его престола». И вместе с тем Мартин предостерегал императора, что хотя бы сначала он и был успешен в своих делах, однако царствование его будет непродолжительным, и его ждет скорая гибель. Максим сдержал свой гнев и убедительно представлял святителю, что он не сам своей волей возложил на себя венец, но возложили его воины для защиты царства от врагов. Наконец, уступая убеждениям императора, святый Мартин согласился прийти на царский обед, на который собраны были высшие чины и знатнейшие лица. Причем Мартин был посажен на самом почетном месте, а сопутствовавшего ему его священнику отведено место между братом и дядей императора. Во время пиршества императору была подана чаша с вином, и он приказал подать ее прежде Мартину, чтобы принять ее обратно из святительских рук. Но Мартин, отведав из нея, передал обратно не царю, а одному из присутствовавших, как будто сей последний был лицом высшего сана, чем царь. Это удивило царя и всех бывших. Однако Максим не только не разгневался, но с этих пор стал оказывать святому Мартину еще большее уважение. Император часто призывал и почтительно принимал Мартина во дворце своем, беседуя с ним как о современных делах, так и о будущей жизни, вечной славе святых и других душеполезных предметов. Благочестивая же царица с умилением и слезами внимала святым беседам и наставлениям Мартина и, наконец, в согласии своего мужа, устроил у себя трапезу для одного святого Мартина, которую собственноручно приготовила, сама прислуживала, сидя у его ног, подавала явство и питье. Потом в конце обеда собрала все крохи и остатки и сделала из них обед для себя самой. Святой Мартин отнесся ко всему этому с величайшим смирением и сердцем и мыслью пребывал в монастырской келье среди простых иноков, коих он собрал вокруг себя. К концу своей жизни Мартин, услыхав, что между духовенством в округе Канда возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами и воплями. Восстановив мир в Канде, святый подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал своим ученикам положить себя на пол в саване и пепле, потому что так, по его же словам, должны умирать христиане. При этом он, как казалось ему, видел близ себя дьявола. «Зачем ты стоишь здесь, ужасный зверь?» – произнес святый. «Ты не имеешь части во мне. Лона Авраамова примет меня». Это были его последние слова, и окружавшие его братья были поражены блеском и красотой лица его, когда он лежал уже мертвым. 2000 иноков и хор девственниц сопровождали тело его в Тур, где он при великом стечении народа и был предан торжественному погребению. По блаженной кончине своего великого угодника и чудотворца Бог сподобил его нетлению тела, и при гробе его совершались великие и многочисленные чудеса во славу Бога, дивного во святых своих, вовеки. Аминь. Память святой мученицы Домники. Святая Домника подвязалась при императоре Диоклетиане. Приведенная за исповедание Христа на суд Клизию и Гемону Аназарва Киликийского, она сначала была обита воловьими жилами, ноги же ее были обожжены раскаленным железом. Затем ее столь жестоко били палками, что сокрушили ей суставы. Брошенная, наконец, в темницу, она там, вознеся благодарение за мученические раны, предала дух свой Господу. 286 год. Празднование в память перенесения мальтийских святынь. В русской церкви 12 октября совершается празднование перенесения с острова Мальты в Гатчину трех великих святынь, части древа животворящего креста Господня, чудотворного образа Филермской Божией Матери, написанного святым евангелистом Лукою, и десной руки святого Иоанна Крестителя. Передадим вкратце историю происхождения каждой в отдельности из этих святынь и установление в честь их праздника. В 326 году произошло чудесное обретение на Голгофе креста Господня святой царицу Елену. Вскоре же после этого по царскому повелению был заложен здесь новый храм Воскресения Христова, которому суждено было сделаться на долгие годы хранителем всей великой святыни всего христианского мира. Хранит эту святыню сей храм и до настоящего времени, но ее нельзя представлять во всей целости, каковой она была при обретении ее святую царицу Елену. Предание сообщает нам о многих частях креста Господня, еще в глубокой древности, отделенных от него и разнесенных по всем концам мира для освящения его. Хранил эти частицы Восток, хранил и христианский Запад. Точно так же и Святая Русь в тысячелетний период своей христианской жизни не раз получала с Востока части животворящего креста Господня, которые хранятся до настоящего времени и в кафедральных соборах, и в древних монастырях, и приходских церквах, и царских дворцах, и даже частных домах. Одну же из этих частиц она получила с Запада от рыцарей Мальтийского ордена. Судьбы этого ордена всегда были тесно связаны с судьбами, выпавшими на долю православного Востока, и даже с судьбами того честного древа, которое было его всегдашним незыблемым оплотом и побеждающим орудием против всех бедствий и козней со стороны иноплеменного мусульманского и языческого мира. В то время, как одни из западных христиан с посохом странника предпринимали благочестивые путешествия на восток для поклонения святыням его, среди которых всегда первое место бесспорно принадлежало животворящему древу креста, другие же, облегшись в бранные доспехи, устремились туда, чтобы проливать кровь свою, защищая как поклонников, так и самые святыни, которые влекли их к себе. В-третьих, поставили себе в обязанность, соединяясь в общество, давать приют на чужбине первым и врачевать раны вторым. Одним из самых древних таких обществ является орден иоанитов, называвшийся так потому, что церковь именовавшегося при нем госпиталя была посвящена святому Иоанну Крестителю. Будучи сначала учреждением, преследовавшим только цели благотворительности, орден впоследствии, когда настоятельство в нем было отдано деятельному французу Раймунду де Пюи, получил новый устав, по которому целью его деятельности была уже и вооруженная защита паломников на пути их в Иерусалим. Такое расширение его деятельности в Европе было принято с большим сочувствием. Благочестивые рыцари разных государств спешили вступить в новый орден. 700-летняя борьба с неверными в защиту христианства покрыла иоанитов вечную славу. Впоследствии иоаниты должны были оставить Палестину, но необычайное мужество и самоотверженность они показали еще во время своего пребывания в Иерусалиме 1118-1187 годы в битвах с войсками египетских и багдадских халифов. Награду за свои подвиги они получили тогда частицу животворящего креста Господня, которую хранили благоговейно и в Птелемаиде, и на островах, Кипре, Родосе и, наконец, Мальте, откуда она и была перенесена ими в Россию при императоре Павле. Второе. В одно время с частицей животворящего древа креста Господня с острова Мальты была перенесена в Русь иоанитами и другая также благоговейная ими чтимая и долгое время хранимая святыня – филермская икона Божией Матери – Адигитрии. Идущая от глубокой древности предание гласит, что написана она была святым евангелистом Лукою и освящена благословением самой Пресной Девы, на благословение которой имел обыкновение приносить труды своих рук и евангелист-живописец. Около 46 года она принесена была на родину святого Луки, в Антиохию, где и сохранялась до времени царствования Константина Великого, когда вместе с другими вещественными памятниками земной жизни Иисуса Христа и апостолов была перенесена в восстановленный Константином Иерусалим. Около 430 года императрица Евдокия переслала ее как благословение в Константинополь к святой Пульхирии, сестре императора Феодосия-младшего. Здесь святой Пульхирии был построен новый храм Влахианский, где была помещена сия святая икона Божией Матери, которая на многие столетия сделалась хранительницей Константинополя. Еще со времени святой Пульхирии во Влахианской церкви по воле строительницы было положено совершать пред образом Богоматери по вторникам молебствия, а с 626 года, со времени чудесного ее прославления, к молебствию было присоединено еще чтение акафиста. И неумолкаемые похвалы в честь Богоматери раздавались всей церкви, пока не настали тяжкие времена иконоборства, когда ее, по словам одного современника, лишили, аки царицу, от Порфиры. По восстановлению иконопочитания, икона Богоматери снова заняла подобающее место, построенное в честь ее церкви, которая еще раз прославилась чудесным явлением в ней покрова Пресвятой Богородицы и новым заступлением ее от давних врагов Константинополя сарацин. Но оскудела вера жителей Константинополя, и они лишились своей заступницы. К врагам-мусульманам присоединились новые враги – западные христиане, крестоносцы. Во время Четвертого крестового похода икона Адигитрии вместе со многими другими святынями Константинополя была взята крестоносцами из Влахианской церкви и отправлена на запад. Перенесенная снова в Палестину, она досталась иоанитам. Когда по окончании крестовых походов последние должны были оставить Птолемаиду, где они до того времени жили, и переселиться на остров Родос, то туда же была перенесена имени и святая икона, и она была неотъемлемой их собственностью во время всех их дальнейших переселений, пока они не принесли ее в дар императору Павлу. Третье. Десная рука святого Иоанна Крестителя является третью святыню, в честь которой на Руси установлено празднование 12 октября. Евангелист Матфей, излагая обстоятельства мученической кончины святого Иоанна Крестителя, замечает, что ученики его, пришедшие, взяли тело, кроме головы, и погребли его. На месте погребения предтечи в самарийском городе Севастии уже в III веке была выстроена церковь, посвященная его имени. Чествование же его памяти и поклонение его честным мощам совершалось еще во времена апостольские. По преданию, идущему от глубокой древности, святый евангелист Лука, проповедуя Христа в Севастии, поклонился останкам мощей его крестителя и просил жителей Севастии дозволить ему перенести их в Антиохию, где бы они могли быть спасены от поругания и истребления неверными. Но севастийцы позволили ему взять только десницу крестителя, которая с благоговением и была перенесена им в Антиохию. От времен пребывания этой святыни в Антиохии сохранилось предание об одном замечательном чуде, от нея исшедшем. В антиохийских пределах было какое-то чудовище, которому, по суеверию тамошних язычников, ежегодно приносилась в жертву по жребию одна из непорочных девиц города. Однажды роковой жребий пал на молодую антиохиянку, дочь христианина. Удрученный горем отец, я, не желая отдавать христианскую кровь на поругание суеверного язычества, обратился к помощи свыше. После пламенной молитвы в храме святому предтече он, целуя нетленные его мочи, там хранившиеся, отнял зубами от них часть перста и скрыл ее у себя. Когда настало время страшной жертвы и приблизившееся чудовище уже открывало свою пасть, чтобы схватить невинную девицу, пришедший к тому времени я отец бросил ему в пасть имеющуюся у него часть перста от десницы крестителя. Чудовище тотчас же пало бездыханно. Велико было удивление присутствовавших при этом зрелище язычников. Узнав истинную причину такой внезапной гибели чудовища, многие из них оставили свои прежние суеверия и обратились ко Христу. На месте суеверных казней ими был построен храм в честь крестителя. Предание об этом чудесном происшествии поясняет нынешний вид десницы крестителя, у которой недостает части меньшего перста. И велика была вера антиохийцев в драгоценную святыню, сохранившуюся в их городе. Знал об этой святыне Юлиан Отступник, знал о любви к ней антиохийцев, потому что сам в юности жил в Антиохии. Обрекая в жертву огню все напоминавшее о христианстве, он не мог оставить без внимания этой святыни, когда, идя войною на персов в 362 году, прибыл в Антиохию. Случилось к тому же, что как раз в это время сгорел любимый им храм Аполлона в Дафне. Подозревая в поджоге его христиан, разгневанный царь приказал в отмщении им публично сжечь главную святыню Антиохии, десницу святого Иоанна Крестителя. Но верующие антиохийцы, как оказалось, еще до прибытия к ним Юлиана, скрыли свою святыню в одной городской башне, и все розыски ее исполнителями царской воли остались напрасными. По смерти Юлиана святыня эта вновь была положена ими в главном храме города, где и находилась еще около 600 лет до времени завоевания Сирии мусульманами. В 639 году пала Антиохия, а вместе с ней подпала мусульманскому пленению десница крестителя. Много раз византийские императоры пытались взять ее из Антиохии, но все старания их не достигали желанной цели. Наконец Господь судил христианской святыне быть перенесенную из порабощенного нечестивого народом города в столицу христианского царства. В 959 году благочестивый диакон Антиохийской церкви Иов, старавшийся не раз склонить сосудохранителя церкви святого Петра, где вместе с священными сосудами и другими драгоценными предметами хранились в особом помещении десницы крестителя, отдать ему сию святыню, но всегда напрасно, решился, наконец, воспользоваться слабостью сосудохранителя. а во время крепкого его сна от излишнего употребления вина. Ио взял ключа от церкви и ночью похитил святыню. С своей драгоценной ношей он отправился прямо в Константинополь. Достигнув Халкидона, он послал в Константинополь известие об унесенном им из Антиохии сокровище. Вскоре же за ним прибыл в Халкидон царский корабль с патриархом и царскими сановниками. Спустя немного времени царь и весь народ с великим торжеством, умилением и восторгом встречали на Босфоре с таким трудом добытую святыню, как будто самого крестителя с небес пришедшего. Она отнесена была в дворцовую церковь. Замечательно, что десница крестителя, некогда прикоснувшаяся к главе владыки Господа, внесена была в ту церковь как раз на новичерие Богоявления и притом пред самым освящением воды. Такое совпадение событий усугубило торжество перенесения и благоговейную радость царя и народа. Не соединяя праздника перенесения десницы крестителя с праздником Богоявления, греческая церковь постановила праздновать воспоминание этого события в день собора святого Иоанна Крестителя 7 января. Как и в Антиохии, в Константинополе было также установлено воздвязание десницы Крестителя Господня пред народом. Но обряд этот совершался не в воздвижении креста Господня, как в Антиохии, а в день Рождества Крестителя, 24 июня. Когда Константинополь пал под натиском турок, вступивший на него султан Магомед II приказал десницу Крестителя наряду с другими христианскими святынями положить в его царскую сокровищницу и запечатать его печатью. Но на защиту поруганного города и его поруганных святынь восстал упомянутый высший орден ионитов, имевший в это время местом своего пребывания остров Родос. Иониты не только мужественно отразили все нападения турок на остров Родос, но и стали угрожать их собственным владениям. Тогда преемник Магомета II, Баязет II, желая приобрести их расположение к себе, послал в дар магистру их ордена Петру Обессону десницу крестителя. Неценное сокровище для мусульманской сокровищницы было драгоценным сокровищем для христианских рыцарей, орден которых с самого основания был отдан под небесное покровительство святого Иоанна Крестителя. И везде, куда только не переселялись иониты, выстраивались в церкви в честь Крестителя. И с этих пор вместе с каждым переселением переносилась в новые церкви его десница. Такая церковь была построена Обессоном на острове Родосе. Такая же церковь впоследствии была построена магистром ордена Ла Волентом на острове Мальте. Четвертое. Когда остров Мальта взят был Наполеоном, и корона магистра ордена перешла к русскому императору Павлу Петровичу, еще в детстве восхищавшемуся славной историей мальтийских рыцарей, благодарные ему за покровительство иониты решились передать в его владение все три великих сокровища, ни с одним из которых никогда еще они не расставались со времени получения каждого из них. Десница Иоанна Крестителя была первой из святынь, перевезенных ими в Россию. В 1798 году она временно была перемещена в орденскую капеллу, находившуюся в Петербурге. В следующем же, 1799 году, 12 октября, были перевезены в Гатчину. Вместе с нею и остальные две святыни – частицы креста Господня и икона Филермской Божией Матери. С большим торжеством встречал царский двор, подносимый ему в дар святыни. В 10 часов утра в этот день из Гатчинского дворца по направлению к Ингебургу, где должна была произойти встреча святынь, выехал целый поезд с императором во главе, с членами царского семейства и с многочисленную свитою. Встреча произошла у так называемых Спасских ворот, откуда и началось шествие торжественной процессии обратно к дворцу. Впереди крестным ходом шло духовенство. За ним придворные золотой карете везли в золотом ковчеге на пунцовой бархатной подушке десницу святого Иоанна Крестителя. Далее таким же образом везли икону Божией Матери и частицу Животворящего Креста Господня. Сам император в полном облачении великого магистра Мальтийского ордена шел за первую каретую. Когда процессия приблизилась ко дворцу, император сам взял десницу крестителя и при пении положенного ему тропаря внес ее в придворную заново украшенную церковь, где и положил на приготовленном месте. Здесь же положены были иконы Богоматери и частицы животворящего древа. Все подробности этого торжественного события впоследствии были внесены в службу, составленную по поручению Святейшего Синода на день 12 октября. В ней Давиду Кроткому и благочестивому уподобляется богоизбранный царь, радостно переносящий в дом свой, якоже древле всего, новый кивот древнего, пречестнейший, тама, бостамно манну носящая, здесь же образ во чреве носившая Христа, тама скрижали Ветхого Завета, здесь же рука, предначертающая Новый Завет, возвещающая миру спасение и велию милость, там жезл, здесь же крест Христов, вселенный хранитель. Стихер на стихомне. Искренняя радость Павла принесла в дар святыням богатые золотые, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями ковчеги, а для иконы Богоматери такую же драгоценную новую ризу. День 12 октября Святейшим Синодом был внесен в число праздничных дней русского месяцеслова. Гатчина, однако, недолго была местом пребывания мальтийских святынь. Царственная семья, отъезжавшая осенью в Петербург, взяла их с собою, так что в следующем 1800 году праздник их перенесения был совершен уже в церкви Зимнего дворца. В течение более 50 лет и самое празднование, установленное в честь их перенесения на Русь, совершалось здесь вместо 12 октября, 7 января. Император Николай Павлович вновь обратил внимание на забытую Гатчину. Память своего отца, основателя Гатчины, он выстроил в ней соборный храм во имя апостола Павла. На освящение этого храма мальтийские святыни были вновь привезены из Зимнего дворца в Гатчину. Осенью того же года посетил его государь, собравшиеся прихожане, благодаря царя храмоздателя, присоединили к своей благодарности просьбу о том, чтобы новоустроенный храм явился постоянным местопребыванием некогда в первый раз принесенного в Гатчину мальтийских святынь. Отвечая на эту просьбу, государь сказал им, что достояние царствующего дома он не может отдать в собственность частной церкви, а согласен только на временные ежегодные приношения их туда из Петербурга. Так было восстановлено торжество праздника 12 октября, совершаемое в настоящее время и в придворной церкви, и в Павловском соборе. Святыни привозятся из Петербурга еще накануне праздника. Чествование их в этот день происходит в придворной церкви на всеночном бдении. На другой день, после ранней обедни, в придворной церкви они переносятся в собор, где и пребывают в течение 10 дней до дня празднования Казанской иконы Божией Матери, когда после крестного хода по городу отвозятся обратно в Петербург. 12 октября не только главный и всеобщий праздник гатчинцев, но и день поклонения мальтийским святыням многих богомольцев, пребывающих в Гатчину из столицы, окрестных сел и городов, и даже из других губерний России. Вся Россия воздает в этот день славу Богу, яко прославив ее, доселе множеством святынь, не оставляет прославлять и ныне. Все бы многоценное сокровище, в различных странах доселе скрываемо, благоизволи даровать ей. Стихира праздника. Примечание. Примечание к страданиям святых мучеников Тараха, Прова и Андроника. Помпеополь, иначе Солы, значительный древний город Киликии, в настоящее время От него остались лишь развалины. Приведенные ниже сказания о страданиях святых мучеников – подлинные акты мучеников, которые, как видно из письма христиан города Назарва в Киликии, где претерпели кончину святые мученики, в христианском городе Икании, приобретены аназарвскими христианами через одного посредника за 200 динариев – 40 рублей слишком. Виктор с греческого значит «победитель». Клавдиополь – город Исаврии, составлявший часть Киликии. Пергия – город в Малой Азии. Второй допрос святых мучеников происходил в Мопсуэстии, городе области Киликии в Малой Азии. Указания относительно кончины святых мучеников находятся также в послании аназарвских христиан. Амфитеатр – овальное открытое здание, предназначенное для боя зверей и людей. В самой середине помещалась усыпанная песком арена, место, где происходили самые побоища. Кругом арены шла ограда. Позади этой ограды возвышались ступеньками ряды скамей для публики. Речь идет от лица христиан. Кончины святых мучеников относятся к 304 году. Велика была слава мучеников в древности. Епископ Мопсуэстии Авксинтий II в половине V века выстроил в этом городе храм во имя этих святых мучеников и, получив из Аназарва часть мощей их, положил их в этом храме. Примечание к житию святого Космы Моиумского. Святой Иоанн Дамаскин, замечательнейший христианский песнописец и богослов, представился в 776 году. Память его совершается церковью 4 декабря. Уагарин, то есть у арабов, происходивших по преданию от Измаила, сына Авраама, от Агари. Обителью сею был знаменитый монастырь святого Саввы Священного в Палестине, недалеко от Иерусалима. В пустыне святой Косма разделял ученые труды Дамаскина и, как говорит Иоанн Иерусалимский, ревностно подражал Дамаскину в любви к духовным песням, составил для церкви сладкие струйные песни, неутомимыми подвигами представляя из себя самого стройную псалтырь Господу. Замечательно, что в древнейшем издании песнопений святого Космы Иоанна, равно как и в других рукописях, песни святого Космы постоянно называются песнями Космы Иерусалимского, что подтверждает мысль того же Иоанна Иерусалимского, что песнопения свои святой Косма писал в обители святого Саввы. Кроме песнопений на неделю Уваи, воскрешение Лазаря и страдания Христова, по справедливости считающиеся самыми лучшими торжественными творениями сего замечательнейшего песнопевца православной христианской церкви, от святого Космы сохранились вдохновенные каноны на Успение Богоматери, Рождество Христово, Воздвижение Креста Христова, Сретение Господа со стихирами, Крещение Спасителя, Преображение Господне со стихирами, Пятидесятницу, Три Песцы на понедельник, вторник, среду и пятницу Страстной недели. Причем известный церковный историк XIV века Никифор Калист пишет, что святый Косма первый начал писать три песцы во образ Святой Троицы. Святому же Косме Моиумскому принадлежит составление вдохновенной песни в честь Богоматери, честнейшей Херувим, канона на Великий Четверток, четверопесцев на Великий Четверток, икосы, 14 кондаков на Успение Богоматери, канонов Иосифу Обручнику, Давиду Царю, великомученику Георгию, Григорию Богослову, и некоторых других церковных песнопений. По поводу известнейшего богородичного песнопения «Честнейший Херувим» сохранилось церковное предание, по которому Пречистой весьма благоугодна была сия песня, и она, явившись преподобному, с радостным лицом сказала: «Приятны мне песни твои, но сия приятнее всех других. Приятны мне те, которые поют духовные песни, но никогда я столько близка не была к ним, как когда поют они сию новую песнь твою». При этом Никифор Колеза замечает, что способные к созерцанию духовных предметов неоднократно видели потом Пречистую, благословлявшую певших песнь сию. Предание сие оправдывается тем вседневным употреблением, какое предписывается в устах касательно сей песни. Во всех песнопениях святого Космы Маиюмского речь всегда полна мыслей и вместе сжата, благогласна, исполнена торжественного величия, благоговения, высокохудожественного христианского вдохновения. В греческой службе святому Косме читаем: «Вот духовная цитра, лира священная, созывает всех к тайной трапезе. Косма священный и славный предлагает медоточные, священнозвучные песни, начальника песнопевцев, равного учителям, правый образ духовных песней гармонических, трубу доброгласную, прекрасный исток песней мелодических, ревнителя песнопения ангельского, Косму песни хочу я украшать». Песнопения святого Космы Маиюмского издревле всегда были в самом высоком и глубоком уважении церкви. Маиюма – портовый город Палестины, служивший гаванью для Газы, значительного древнего города этой страны, недалеко от Иерусалима. Во епископа Маиюмского святой Косма был избран против своей воли собором и поставлен иерусалимским патриархом Иоанном V около 735 года, и после поставления своего воепископа он не оставлял братских сношений своих со святым Иоанном Дамаскиным. Святый Косма Маиюмский скончался около 787 года. Примечание к житию святого Мартина Милостивого. Панония – одна из значительных придунайских областей Римской империи, ныне составляет часть Венгрии. Самария – ныне Штейн на Ангере. Святой Мартин родился в первой половине IV века. До звания военного трибуна, то есть до чина начальника известного отдельного полка в войске. Тицин, ныне Павия, значительный город Северной Италии при реке Тючина, недалеко от впадения ее в По. Ветераны, так назывались у римлян во время империи старые солдаты, еще не уволенные в отставку. Они были свободны от всяких работ и призывались к строевой службе только для защиты Отечества от внешних врагов. Галлия, нынешняя Франция. Амьен, ныне главный город французского департамента Соммы, на берегу реки сего имени, в 124 верстах на север от Парижа. Алеманны – дикий народ германского племени, живший между реками Дунаем, Майном и Верхним Рейном, рядом с пограничными провинциями Римской империи, на которые производил частые опустошительные набеги. Походы императора Констанция против алеманов относятся к 354-355 годам. Кесарь. То есть помощник и соправитель императора, который мог рассчитывать со временем сделаться преемником его. Под Юлианом, разумеется, двоюродный брат и преемник Констанция, оставшийся в истории с именем Юлиана Отступника. святый Иларий, епископ Пуатьерский, знаменитый отец церкви и защитник православия, скончался в 368 году. Память его в римской церкви совершается 14 января. В нынешних месяцесловах греческой церкви нет его имени, хотя святость жизни его несомненная и оправдана чудесами. Пуатье – главный город французского департамента Виенны, в 340 верстах к юго-западу от Парижа. Заклинатель. Это была особая должность в составе клира в древнехристианской церкви, состоявшая в чтении особых молитв над одержимыми злыми духами, бесноватыми, страдающими падучей болезнью и подобными больными. В настоящее время такой особой должности в церкви не существует. Альпы – высочайшие горы Европы, которые дугообразно тянутся вокруг всей верхней и северной Италии, отделяя Пеннинский полуостров со всех сторон от материка. Медиолан, ныне Милан, значительнейший город Северной Италии в области Ломбардия, основан в глубочайшей древности и всегда имел большое значение. Галинария, остров в Тиренском море, в Лигурии, верхней и северной части Италии. Капрария, небольшой остров в том же море. Монастырь святого Мартина был расположен в верстах 8 от Пуатье. Это был первый правильно устроенный монастырь на Западе, и Мартин является одним из главных основателей монастырей на Западе. Среди учеников святого Мартина был богатый человек по имени Сульпиций Север, один из наиболее образованных древних писателей Западной Церкви, впоследствии ставший жизнеописателем Мартина и один из ближайших и лучших учеников святого. Галл, со слов которого Сульпиций записал многое из жизни Мартина. Тур, город в Галлии, на левом берегу Луары, в 238 верстах к юго-западу от Парижа. Монастырь Мармутье впоследствии приобрел громкую славу и имел великое значение в истории монашества не только в Галлии, но и на всем Западе. Амбуаз, город в 22 верстах от Тура. Страна Эдуанская находилась на юго-восток от Парижа, между реками Луарой и Соной. Августодон – главный город Эдуев, населявших страну Эдуанскую, ныне Атюнь, в департаменте Луары и Соны, со множеством развалин. Мученик Симфориан, чествуемый Римской Церковью, представился при императоре Марке Аврелии в 178 году. Сарон, баснословный царь Галлии, которого Эдуи чествовали как бога, покровителя своей страны. Друиды, высшее языческое сословие, с незапамятных времен господствовавшее в Галлии и пользовавшееся среди галлов огромным уважением и влиянием. Лепроза, ныне Левру. Небольшой город около 250 верст на юг от Парижа. Карнот, ныне Шартр. Город в 84 верстах к юго-западу от Парижа. В память всего чуда в Шартре впоследствии создана была церковь во имя святого Мартина Милостивого, дающего жизнь. Павлин в то время был еще язычником, впоследствии он принял святое крещение и был епископом Ноланским, представился в 431 году, известен с именем Милостивого и причислен церковью к лику святых. Память его совершается 23 января. Секретарии. Особое отделение при храме. Туника. Обыкновенное нижнее одеяние римских граждан. Представляло собой рот рубашки и делалось большей частью из шерсти. Брикций был избран после Мартина епископом Турским, но через 33 года был изгнан народом с позором по одному ложному обвинению, и только через 7 лет тяжкого изгнания был возвращен на свою епископскую кафедру, где и умер, наконец, в мире. Брикций настолько изменился нравственно и прославился своей добродетельной жизнью, что римскую церковью был впоследствии причислен к лику святых. Память его там совершается 13 ноября. Валентиан I, император Западной Римской империи, царствовал с 364 по 375 год. Трир или Тревы – многолюдный, цветущий главный город северной области Древней Галлии, так называемый Белгики. Грациан, император Западной Римской империи с 375 по 383 год. Предсказание святого Мартина с точностью исполнилось. Сначала действительно Максим вытеснил в 387 году Валентиана II из Италии. Но император Восточной Римской империи Феодосий II младший, еще ранее принявший Валентиана II во время его малолетства под свое покровительство, на следующем же году победоносно вновь восстановил последнего в его правах. Максим потерпел поражение, был приведен к Феодосию и казнен. Канда – город при слиянии Луары и Виенны. Святой Мартин скончался 11 ноября около 400 года, имея около 80 лет от рождения. Епископ Перпетуи воздвиг над гробницей святого Мартина великолепную церковь. Части мощей его разнесены были впоследствии по разным церквам. Протестанты в 1562 году разграбили его гробницу и сожгли мощи его в Туре. Оставшиеся части мощей были положены и до ныне хранятся в кафедральном соборе Тура. Многие из посмертных чудес святого Мартина были первоначально описаны в VI веке Григорием Турским, причисленным на Западе к лику святых, который сам испытал на себе дивную чудотворную силу угодника Божия. Примечание к празднованию перенесения мальтийских святынь. Об этом свидетельствуют еще святые Кирилл Иерусалимский, живший в IV веке, в том самом, в котором был обретен и крест Господень. В одном из своих огласительных слов он говорит, что вся вселенная уже в его время имела части древа крестного. И даже в самом сказании об обретении креста Господня упоминается о том, что святая царица Елена отделила часть от обретенного креста и отослала ее к сыну своему Константину на благословение его царства. В V веке частицы креста Господня были уже не только достоянием многих церквей Востока, но, как свидетельствует святой Иоанн Златоуст, даже из частных лиц, многие, обложив золотом частицу креста, носили ее при себе на шее. Особенно замечательно в этом отношении ополчение Западной Европы в конце XI века, известное под именем крестовых походов. Имя, данное им, ясно свидетельствует о том, что побуждало западных христиан несчетными полками переправляться через неизвестные земли, моря и пустыни. Побуждало их к тому желание видеть древо честного креста непоруганным. Наиболее значительных походов было 8. Первый в 1096 году, второй в 1147 году, третий в 1190 году, четвертый в 1202 году, пятый в 1217 году, шестой в 1228 году, седьмой в 1248 году, восьмой в 1270 году. Орден иоанитов возник в 1047 году. Основателем его считается богатый купец Мавр из Амальфи, который вместе с некоторыми другими добился у египетского халифа разрешения построить в Иерусалиме для паломников убежище и церковь. Раймон де Пюи был избран начальником ордена иоанитов в 1118 году. Халиф или калиф – титул преемников Магомета, обладавших высшей духовной и светской властью мусульман. Птолемаида – город Финикии на юг от Тира. Кип – остров в северо-востоке Средиземного моря, близ берегов Малой Азии. Родос – самый восточный остров Эгейского моря. Мальта – остров на Средиземном море между Сицилией и Северным Африканским прибрежьем. Адигитрию, путеводительницу, Божья Матерь называется потому, что она направляет людей на путь спасения. В 626 году в царствовании византийского императора Ираклия Сивар, полководец персидского царя Хазроя, обложив с моря и суши совершенно беззащитный Константинополь, император с войском был в далеком походе. И когда патриарх Сергий погрузил Ризу Богородицы в воды залива, поднявшаяся буря взволновала воды залива и потопила стоявшие там неприятельские корабли. В память всего события была составлена благодарственная песнь Божьей Матери, которую молящиеся должны были выслушать стоя, почему она и получила название «Неседальной песни» или «Акафиста». Сарацины или иначе арабы. Матфей, глава 14, стих 12. По свидетельству некоторых писателей, во время Юлиана Богоотступника, мощи Иоанна Крестителя, почивавшие в Севастии, были сожжены, и прах их развеян по ветру. Севастия – главный город Самарии. Такое название этот город получил после того, как был подарен Августом Ироду Великому, который совершенно восстановил его и украсил, и в благодарность Августу назвал его Севаста или Севастия, что значит «город Августа». Дафна, предместье Антиохии. Халкидон, город вблизи Константинополя. Падение Константинополя было в 1453 году. Десница Крестителя была передана в дар ордену в 1484 году. Корона Мальтийского ордена перешла к русскому императору в 1798 году 29 ноября. Гатчина – город в Царскосельском уезде Санкт-Петербургской губернии. Соборный храм во имя апостола Павла освящен был в 1852 году.